Глава 26. Коридор первого этажа отеля был весь заполнен телами. Они лежали так тесно, что идти приходилось с величайшей осторожностью, чтобы не наступить на кого-то. Люди умерли в самых разных позах. На боку, на животе, на спине, положив голову на кучку одежды. Некоторые сидели у стены, скрестив руки на коленях или опустив на них голову. Под истончившейся кожей рельефно проступал позвоночник. Здесь были и седовласые старики, и парочки школьного и студенческого возраста, застывшие в объятиях друг друга. Дети умирали, прижавшись к родителям. Возле двери, на лестницу, сидела женщина лет 30 с завернутым в одеяло комочком на колене. Она умерла, прислонившись затылком к стене, со спокойным, исполненным достоинства выражением. Трэвис и хотел бы верить, что в конце на нее и впрямь снизошло умиротворение. Но не мог. Тут и там, на обнаженных руках и ногах, виднелись следы укусов. И все же тела пострадали не очень сильно. Скорее всего, хищники крупнее крыс проникнуть в отель не сумели. Позднее, возможно, сюда проникли и другие звери, но иссохшие мертвецы не представляли гастрономического интереса, и они оставили их в покое. В данном случае природа, можно сказать, проявила уважение к человеческому достоинству. Трэвис остановил взгляд на парочке лет 20 с небольшим, лежавшей на расстеленной у стены одежде. Руки женщины покоились на груди у мужчины, который до последнего обнимал ее, прижимая к себе. Его губы почти касались ее лба. Очевидно, она умерла первой. И он целовал ее в лоб, пока и сам не испустил последний вздох. Трэвис почувствовал, как защипало в глазах, и на мгновение зажмурился. Оглянувшись украдкой, он увидел, что Пейдж и Беттани остановились у двери и тоже старательно сдерживают слезы. Здание сохранилось в прекрасном состоянии. Стена сухой кладки в коридоре выглядела точно так же, как и в настоящем. И только краска на пояске карниза местами потрескалась и отшелушилась. Не было даже паутины. Висевшая когда-то в воздухе пыль постепенно осела, никто больше не взбивал подушки и не топтал ковровое покрытие. Наполнявший коридор бледный солнечный свет был чист и прозрачен. Трэвис повернулся к источнику света, двойной стеклянной двери в конце растянувшегося футов на 50 коридора. Дальняя стена тоже была стеклянная. Все целое. Видневшийся за дверью угол парковочной площадки был забит машинами. Пейдж закрыла за собой дверь ванной. С минуту они стояли неподвижно, вслушиваясь в тишину. Отель привычно, как все последние 70 с лишним лет, молчал. Сразу за парковочной площадкой начинались строения, но в просветах между ними взгляд убегал далеко, на сотни ярдов вдаль. К стенам зданий ветер намел кучи песка, ослепительно сверкавшие под безжалостными лучами солнца. Сейчас ветра не было, и все как будто замерло. Трэвис опустил сумку и положил цилиндр. Достал из сумки дробовик, собрал, повесил на плечо. Потом снова открыл дверь в ванной и поставил сумку за угол, поближе к раковине. Таскать ее с собой по городу не имело смысла. Лучше оставить в надежном месте и захватить на обратном пути. Если, конечно, они будут уходить этим путем. Беттани достала из рюкзака пистолет и, повертев его в руках, отдала Пейдж. «Ты, наверное, стреляешь лучше меня. Я понесу цилиндр, и его предпочтительнее держать в руках, а не в рюкзаке. В случае опасности счет может пойти на секунды». Она забросила рюкзак на плечо, теперь в нем оставались только патроны для дробовика, и подобрала цилиндр. Трэвис еще раз оглядел парковку, потом повернулся и направился к лестничному колодцу. Свет шел откуда-то сверху, так что даже на нижних пролетах его хватало, чтобы разглядеть лежащие здесь тела. Источник обнаружился на площадке четвертого этажа. Поперек порога, за которым находился коридор, лежал лысоватый мужчина лет 40. Дверь не закрывалась из-за него. Свет же поступал через стеклянную стену, вроде той, что они видели на первом этаже. Они поднялись на 6-й. Тела здесь лежали так же плотно, как и внизу. Остались открытыми и двери в некоторые номера. Умершие на полу и кроватях, в креслах, кожа и кости. Глядя на них, Трэвис подумал, что дело, пожалуй, не только в мумификации. Скорее всего, люди перед смертью сильно голодали и страдали от обезвоживания. В конце коридора они подошли к стеклянной стене и замерли, увидев лежащую перед ними Юму. В первый момент все просто опешили. «Боже мой!» — прошептала Пейдж. За несколько последующих минут никто не обронил ни слова. Все здания в городе выглядели точно так же, как те, мимо которых они проезжали менее часа назад. И только краски выгорели и поблекли, как банки из-под пепси, остававшиеся неделями под солнцем. Все парковки были забиты под завязку легковушками и грузовичками. Тротуары тоже. Машины выглядели так же, как и те, что остались в пустыне. Потускневшая краска, голые без шин колеса. И за городом бесконечные, уходящие за горизонт ряды автомобилей. Отсюда, с высоты 6-го этажа, картина представлялась еще более абсурдной, чем с обочины автострады номер 8. Потому что и горизонт здесь был намного дальше. Все это они отметили и отмели в первые секунды, а потом их внимание всецело завладело другое. Город, заметенный человеческими телами. За 7 десятилетий ветер смел останки в кучи, образовавшиеся у всех возможных препятствий. Машин, зданий, зеленых изгородей, цветочных клумб. Свободными от них были только открытые полоски пространства. Теперь стало ясно, что горки, которые они приняли за песчаные, были на самом деле кучками костей. Трэвис остановил взгляд на ближайший, футок в 70 от входной двери. Он ясно различал взрослые детские черепа и ребра. Кости были белые и чистые. Все умершие на открытом воздухе быстро стали добычей койотов, лисиц и диких котов, а о том, что осталось, позаботились солнце и ветер. «Все здесь, да?» — сказала Беттани. «Как они хотели! Так и вышло, люди приехали сюда и... умерли!» Трэвис посмотрел на нее и увидел, как вспыхнули ее глаза. «Может быть, с ними были и мы, может быть, и наши кости где-то здесь!» Они наблюдали за городом еще 5 минут. Никакого движения. Если люди Финна уже прибыли сюда, то хорошо спрятались, заняв удобные для засады пункты. Взвесив возможные варианты, Трэвис пришел к неожиданному, хотя и очевидному выводу. «Думаю, мы их опередили». «Откуда ты знаешь?» — спросила Пейдж. «Если бы они пришли первыми, то кто-то уже стоял бы у этого окна». На 6-м этаже было 3 больших, от потолка до пола окна. Они провели у каждого по 10 минут, наблюдая за городом, видя повсюду кости, но так и не заметив ничего, что тревожило бы многолетний покой мертвого города. Не заметили и признаков того, что город предпринимал какие-то усилия, чтобы справиться с наплывом приезжих. Ни трейлеров, ни временных убежищ. Палатки, если они когда-то и стояли, давно унес ветер. Они подошли к последнему, выходящему на юго-восток окну, и поняли, куда нужно идти дальше. Примерно в миле от города лежал аэропорт с чистыми, какими они, наверное, никогда не были в настоящем, взлетно-посадочными полосами. Пустой терминал сиял на солнце. И ни одного самолета. Трэвис присмотрелся повнимательнее, пытаясь понять, откуда у него ощущение, что здесь чего-то не хватает. И понял, там нет автомобилей. Огромное свободное пространство и ни одной машины. «Смотрите, там что-то написано!» Беттани протянула руку, указывая на южный конец самой длинной полосы. Трэвис уже понял, что она имеет в виду. В нескольких сотнях футов от идентификационных номеров полосы кто-то написал послание большими белыми буквами, возможно, используя краску, которой красят сами полосы. Сначала он пропустил их, не понял, что это буквы. Наверное, послание предназначалось тем, кто смотрел на него сверху, из самолета. На то, чтобы сложить буквы, у него ушло несколько секунд. «Возвращайтесь».